Глава третья. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1747 год. Отношение канцлера Бестужева к сенату. Усиленные заботы сената о финансах вследствие политических обстоятельств. Старые хлопоты о соли. Меры против кормчества. Табак. Недостаток в деньгах и рабочих руках. Результаты ревизии. Записка графа Петра Шувалова о способе умножения доходов. Препятствия для торговли. Магистратские беспорядки. Препятствия для внешней торговли со стороны Польши. Промышленность. Разбои и пожары. Полиция. Областное управление. Коллегии. Дела церковные. Дело о госпитале. Об Искорском монастыре. Противоположные мнения иностранцев о России. Переговоры о перепущении русского войска для морских держав. Успех переговоров. Дела австрийские, дела саксонские. Отношение к Польше по поводу гонения на православие. Дела прусские, дела шведские, дела турецкие. Самозванец Федор Иванов. Дела персидские. Мы видели, что Берлинский двор сообщил петербургскому бумаге несчастного Фербера, касавшиеся русских дел. Вероятно, в Берлине думали, что письмо Фербера достигло своего назначения и хотели выказать свое чистосердечие. Но в Петербурге приняли находившиеся в бумагах известия за верные, и Бестужев воспользовался выходкой Руденшильда против Сената, чтобы высказаться из своей страны против этого учреждения. Против слов Руденшильда он сделал такое замечание. «Канцлер ее императорскому величеству слабейшее свое мнение всенижайше представлял, что как для облегчения ее императорскому величеству государственного правления решением спорных в Сенате и иных коллегиях случающихся дел, так и для пользы самодержавной империи не бесполезно было бы кабинет из верных и надежных подданных сочинить, при котором мнение канцлера и поныне остается, не имея при том никакого о себе вида, ибо ему и без того дел довольно, и едва он ими исправиться может. Действительно, Алексей Петрович никогда не бывал в Сенате, отговариваясь постоянно иностранными делами. Сенат в своем правительствующем значении мог не нравиться канцлеру при настоящем составе. Виднее других были в нем два члена – генерал-прокурор Трубецкой и Румянцев, оба враги Бестужева. В последнее время особенной деятельностью начал отличаться в Сенате граф Петр Иванович Шувалов, тоже человек враждебный Бестужеву. Но мнение канцлера не могло произвести впечатление на Елисавету. Отказаться от восстановленного ее отцовского учреждения – и возвратиться к кабинету, напоминавшему ей самое ненавистное время, она могла считать крайним для себя унижением. Сенат был обеспечен при ней и продолжал заниматься главным делом – денег как можно более избирать, ибо деньги – суть артерии войны, а война казалась неизбежна по европейским отношениям. В начале года уже был издан указ о наборе 50 тысяч рекрут, также драгунских и подъемных лошадей. Вопрос о соли продолжался в прежнем виде, и из Астрахани подрядчики объявили условия. Первое. Если рабочим за побег с судов будет положено жестокое наказание, и будут их ссылать в каторжную работу, зарабатывать взятые ими от подрядчиков деньги. Второе. Если рабочим наемная цена определена будет законом, то они, подрядчики, за поставку соли возьмутся по прошлогодним ценам. В противном случае ни по какой цене подряжаться не станут, опасаясь, чтобы им от побегов рабочих не перейти в совершенное разорение. Медицинская канцелярия по запросу Сената объявила, что взятая с Элтонского озера соль и соляной тузлук по всем химическим регулам исследованы, и явилось, что она без литрования для человеческого употребления не вредна, а затем к экономической потребе без всякой опасности повреждения здравия в пищу и к солению мяса и рыбы полезно быть может. Поэтому, вследствие донесения посланного осмотреть Элтонское озеро полковника Чемодурова, приказали Первое. С озера соль заготовлять и вывозить в Дмитровский город, что на Камышинке, и в Саратов, и изготовлением и отправлением заведовать комиссарству, имеющему состоять из Чемодурова и двоих других членов. Второе. Для защиты от набегов калмыков и прочих народов, и чтоб кроме казенной поставки никто с озера тайно соль не вывозил, построить земляной городок. Третье. Для воски соли сделать к весне 1748 года в Казанском и Вятском уездах 10 судов. Четвертое. Печатными указами вызвать поставщиков, которые бы взялись возить с озера соль и ставить в казну. Заботиться об алтанской соли заставило сенат донесение Строгановых и других пермских соливаров, что леса около их варниц истребляются, а это все будет более и более препятствовать выворке соли в достаточном количестве. И потом то обстоятельство, что доставлять Бузун из Астрахани далеко и дорого, и потому относительно этой соли надобно ограничиться только ближними к Астрахани местами. Но пользование элтонской солью было еще впереди, и бароном Строгановым послали указ, чтобы к отпуску 1747 года непременно выварили 3 миллиона пудов. Строгановы в мае отвечали жалобою на крайнее свое изнеможение. К тому же потерпели большой убыток от пожара в Твери, где у них сгорели дом, амбары и соль, а в начале июня соляная контора донесла, что в настоящем году недоварено соли у Строгановых до миллиона пудов. У других четверых заводчиков до 300 тысяч пудов. Другой солью, кроме пермской, верховые города удовольствовать нельзя, потому что бузуном довольствуются города Астраханской, Нижегородской и Воронежской губернии. А далее Нижнего Новгорода в другие города отпускать бузун за высокими ценами нельзя. В Нижнем Новгороде пермские баронской соли истинная цена 9 копеек, а с вычетом таможенных пошлин 8 копеек за пуд. Бузуну же истинная цена 18 копеек пуд. И если Строгановы третьего миллиона пудов не выварят, то может произойти конечный недостаток в соли. Послали Строгановым указ с крепчайшим подтверждением выварить до 3 миллионов пудов. Строгановы объявили, что ни одна просьба их не исполнена, а между тем убытки так увеличились, что капитал их весь утратится без остатка. Велено им варить соль на 1748 год, но для этого им нужно 509 577 рублей на один завар. Но когда первый завар начинается, на другой заключаются подряды, и деньги в задатки выдаются. А когда первый завар кончился, и в нижний соль пошла, то второй завар начинается, а денег они не вручают, потому что деньги идут на уплату казенных долгов.